Здравствуйте, милые прекрасные женщины! С 16 по 21 февраля 2025 года в городе Екатеринбурге для вас состоится женский круг «Счастливая женщина». Многие захотели принять участие в этом значимом событии, но по ряду причин у них не получается приехать. Почему? Что не пускает женщину на столь важное действо? Ее неуверенность или мысли, а может быть, мне это не нужно? Вроде и так все нормально. А что нормально? Вы знаете, много лет назад один очень хороший человек спросил у меня: «Как твои дела?» Я ему ответила: «Нормально». Он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «А знаешь, нормально – это никак». Я тогда задумалась. Почему? Нормально – это как? По норме? По какой такой норме? Кем она установлена? Это как у всех? Ведь практически все говорили «нормально» и сейчас говорят. И это слово стало с тех пор у меня проскальзывать реже. А как должно быть? Какой быть женщине? Какой она хочет быть? Я думаю, женщина хочет быть, конечно же, счастливой. А чем не мешало бы еще обладать женщине? Наверное, мудростью. Сейчас трудное и ответственное для всех время. И от того, какая женщина находится рядом с мужчиной, зависит будущее наших детей. То есть наше с вами будущее. Сейчас женщине приходится выживать, а ее предназначение – быть счастливой и делать этот мир прекрасным. И тогда, когда в мире будет больше счастья, станет проявляться больше света, добра, больше любви, и все начнет преображаться. Женщина, конечно, хочет быть счастливой, любимой, желанной. И ей всего лишь надо пойти навстречу счастья и приложить немного усилий и воли, честно признав, что у нее есть то, от чего ей хочется избавиться, и ответить на несколько вопросов. Чего я хочу? Я действительно этого хочу? Или так сойдет? Что мне, именно мне, необходимо сделать, чтобы это «хочу» у меня появилось? А это «хочу» может быть и решение жизненной проблемы, и приобретение качеств, которых у вас пока нет. Уверенность, воля, успешность, раскованность, легкость и так далее. Избавление от застарелых болей, комплексов. Все это надо делать сейчас, не откладывая на потом, потому что потом может не наступить. Когда стоит вопрос «жить или существовать», что вы выберете? Я выбрала жить. И жить в счастье и благополучии. И всю жизнь училась, учусь и постигаю азы этого мира. Каждому человеку на его пути даются возможности, подсказки, знаки, чтобы помочь человеку избрать правильное решение, выбрать правильный путь именно для него, чтобы выполнить свое предназначение. Так вот, женский круг – это ваша возможность и подсказка на вашем пути для вашей счастливой жизни. Приходите, будем прорабатывать и убирать то, что мешает вам быть счастливыми. Для этого мы приглашаем вас на женский круг, который состоится с 16 по 21 февраля 2025 года в городе Екатеринбурге. Контакты организатора на экране и в описании к ролику. Ждем вас! Будет весело! Полезно, душевно. Всего доброго. До встречи. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, YouTube, платформа, Telegram, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт славрадио.орг.